«Да нет, не говорите», — сказал Гофбауэр. «К вам в душу закралось что-то нехорошее. У вас глаза честные, они сразу вас выдают. Но вы можете быть спокойны, совершенно спокойны. Не все немцы предатели и подлецы. Я знаю вас несколько месяцев. Этого, конечно, очень мало, но вполне достаточно, чтобы убедиться в вашей честности. Вы никогда не станете предателем. Вот так. А теперь отдыхайте. Покойной ночи». Глава 36. Штурмбанфюрер Обермейер потерял душевное равновесие. Он стал плохо спать, подолгу лежал в постели, тупо уставившись в потолок своими пустыми глазами, и думал. Думал он над тем, как бы унести ноги из этой проклятой страны, как спасти свою шкуру. Игре пришел конец, проиграно все до копейки, время отсчитано, отсчитано не только месяцы, но уже и дни. Но нельзя же покорно ждать, подобно рогатой скотине, когда тебя оглушат обухом по голове и сволокут в яму. Надо что-то делать, пока еще не поздно. Минувшей ночью он почти не спал и поднялся с постели совсем разбитым, с комком злобы в груди. Стрельба из пистолета окончательно испортила ему настроение. Он дважды промазал, а две пули легли около круга. Этого не случалось с ним, по крайней мере, лет 10. И только совещание руководящего состава гестапо и СС, длившееся почти 2 часа, принесло некоторое облегчение Обермейеру. И то лишь потому, что на совещании присутствовал Франк, человек, который знает предначертания фюрера, умеет загадывать в завтрашний день, обладает способностью вселять уверенность в души людей. Франк заверил подчиненных, что дела еще не так плохи, как склонны думать некоторые маловеры. Есть много приходящих обстоятельств. Не все знают истинное положение дел. Империя действительно в очень тяжелом положении. В тяжелом, но отнюдь не в безвыходном. И каждый настоящий немец не должен забывать, что есть Бог и есть фюрер. А с верой в Бога и фюрера много еще можно сделать. И надо многое сделать. И немцы это сделают. Большевики уверены, что Германия уже не способна защищаться, а тем более наносить удары. Наивные расчеты. Германия еще покажет себя. Пусть красные вояки не надеются на то, что войдут в Прагу церемониальным маршем. Этого не случится. По приказу фюрера на большом пространстве между Дрезденом и Прагой собирается мощный кулак, способный нанести всесокрушающий удар. Этот удар не только выправит положение, но может принести победу. На этом плацдарме создана особая группа войск. Формирование ее возложено на фельдмаршала Шернера. Он же и будет ею командовать. В его распоряжение поступают 1-я, 11-я и 17-я танковые дивизии, кроме того, армия Фриснера, 6-я танковая армия войск СС и, помимо них, несколько дивизий 9-й армии. Это огромная сила, и человек, разбирающийся в военном деле, хотя бы в масштабе фельдфебеля, не может не оценить значение такой силы. Франк заверил также, что из группы Шернера ни один солдат и ни одна пушка не будут выделены на защиту Праги. Столицу протектората поручено оборонять Туссену. Он уже имеет на этот счет указания Верховного командования. И он тоже не останется с пустыми руками. В ведение Туссена поступят закаленные в боях части корпуса генерала Райтмана и дивизии «Викинг» и «Валенштейн». Возможно, и даже весьма вероятно, что на оборону Праги будет выделена дивизия СА «Фельдхеренгале». Все эти войска вместе взятые составят почти 30-тысячную армию, оснащенную танками, тяжелой и легкой артиллерией, авиацией. Это довольно крепкий орешек, о который советская армия сломает не один зуб. Возвращаясь к себе в кабинет, штурмбанфюрер Обермейер даже позволил себе улыбнуться. Одно дело, когда сидишь в гестапо и возишься с подпольщиками да патриотами, в глазах которых ничего нет, кроме вражды и презрения. И совсем другое дело присутствовать на таком совещании и слушать одного из доверенных людей фюрера. Большая разница, очень большая. Франк есть Франк. Говорил он недолго, сказал немного, а ведь как поднял настроение, как воодушевил. Шермер и Туссен, кто же их не знает? Это люди дела, служаки, солдаты. Умеют приказывать, но умеют уповиноваться. Для них приказ фюрера — незыблемый закон. Может ли быть иначе? Но... Паулюс, Гудериан, Рейхенау, Клюге, Рунштедт, Манштейн, Лист. Разве они не были людьми дела, служаками, солдатами? Но стоит ли вспоминать прошлое? Нужно глядеть вперед. Не успел обермейер войти в кабинет, как зазвонил телефон. Он снял трубку. У телефона штурмбанфюрер обермейер. Говорил фон Термиц. Приказывал немедленно начать разработку плана по уничтожению основных объектов Праги. План должен быть готов к завтрашнему вечеру. Необходимо подсчитать наличие взрывчатых и зажигательных веществ, распределить по объектам конкретных исполнителей. Обермейер положил трубку на рычаг и невольно подумал: если приказано не сдавать Праге, то зачем же этот план? Ну, приказ есть приказ. Пришлось заняться этим немедленно и сделать все необходимые распоряжения. Разговор с фон Термицем снова испортил настроение штурмбанфюрера. Видно, империя вступила в полосу невезения и беспокойств. Обермейер раскрыл папку и, бегло пробежав несколько агентурных донесений, запросов и телеграмм, остановился на обзоре с грифом «Строго секретно, подлежит возврату после ознакомления». Последние имеющиеся в нашем распоряжении данные, полученные путем опроса захваченных парашютистов, местных жителей и партизан, а также поступившие из подведомственных нам органов, дают основание заключить, что действия партизан на территории протектората в ряде мест перерастают и уже переросли в малую войну. Так начинался этот обзор. Обермейер откинул две первые странички и посмотрел на подпись. Так и есть, штандартенфюрер Тиллингер. Стал читать дальше. Малая война приобретает все более широкие масштабы. Теперь мы можем назвать отдельные партизанские формирования и указать места их деятельности. В районе Тршиц, так называемый пятый отряд, 85 человек. В окрестностях нового места отряд Прокоп Голый, численность не установлена. Из Словакии в Моравию перешли три отряда, возглавляемые русскими офицерами Ушаковым, Мурзиновым, Фаустовым. В Моравских Будевицах оперирует отряд неизвестного наименования в 200 человек. Такой же без наименования отряд появился в окрестностях Фридека и Мистека и убил начальника окружной полиции СС Фридланта. Замечено появление разведчиков этого отряда в городе Брушперке. Отряд «Коммунист» совершает операции на шоссе Полечка-Маков-Сеч-Видлота. В горах Брдо действует отряд «Смерть фашизму», который растет с каждым днем за счет притока добровольцев из местного населения. В Южной Чехии в марте сего года опустился на парашютах сформированный 4-м Украинским фронтом отряд «За Прагу» — командир Иванов, комиссар Незвал. 27 марта в районе Моравской Сфратки приземлился выброшенный с Украины партизанский отряд «Орел», а 28 марта — отряд «Киров». На Чешско-Моравской возвышенности, которую, как и Бескиды, надо считать очагом партизанского движения, за последнее время возникло множество отрядов, боевых дружин, групп, возглавляемых опытными советскими и чешскими офицерами-десантниками. Наиболее известны своей активностью отряды «Ермак», «Ян Козина», «Доктор Тырш», «Ян Гус». В районе Мельник-Мшено сформирована партизанская бригада «Народные мстители», насчитывающая около 300 вооруженных бойцов, разбитых на 4 роты. В Хрудинском крае оперирует партизанский полк в составе 500 партизан, сформированный заброшенным из СССР поручиком чешской армии Василием Кишем.